Крепко зажмуренные глаза не помогли, потому что зажать уши связанными руками Галка не могла. А значит, слышала все до последнего крика, до последнего всхлипа и последнего вздоха. А сырой воздух подземелья пропитался острым запахом крови, кажется, насквозь. «Пойдем, девочка», — послышалось в наступившей наконец тишине, и Галкины узы упали на пол. «Пойдем, у нас мало времени». Открывать глаза было страшно, но Галка себя заставила. Смотрела не на то, что осталось от Иннокентия, а на албасты. «Не бойся». Албасты вытерла окровавленные руки о свои седые волосы, и волосы сделались красными. «Тебе не нужно меня бояться. Только не меня. Пойдем». Длинные когти снова скользнули по седым волосам, выдирая клок. Через мгновение к Галкиным ногам упал светящийся клубок из волос. Но до пола он так и не долетел, завис в воздухе на уровне коленей. Света от него исходящего как раз хватало, чтобы осветить им путь. Албасты шла первая. Вернее, не шла, а плыла, не касаясь босыми ногами земли. Подземелье не мешало, не задерживало. Шаг за шагом открывало перед ними свои тайны, признавая волбасты хозяйку, признавая Галку своей по праву рождения. Подземелье со вздохом легкого сожаления отдало им что-то, завернутое в холщовую сумку. Или это был не вздох, а всего лишь сквозняк? Галка не знала. Думать она могла теперь только о детях, что остались в замке. Думать про Иннокентия и Аделаиду она себе запретила. «Дети», — сказала она, глядя в сгорбленную спину албасты, — «с ними все будет в порядке». «Будет». Албасты обернулась, посмотрела на девушку черными-черными, словно до угли выжженными глазами. «Если мы его одолеем, все, кого ты любишь, останутся в живых». Галка не стала спрашивать, кого они должны победить. Знание это теперь тоже было в ее крови. Оно просочилось в поры вместе с ледяной озерной водой, когда желтоглазый пытался убить сначала ее, а потом и Лешу. От мысли о Лёше на сердце, уже почти выставшем до состояния льдинки, снова стало тепло. Ради Лёши, ради детей, она будет стараться изо всех сил. Сделает все, как велела албасты. Хотя бы попытается. Когда в одной из стен вдруг открылся потайной ход, и они вышли на поверхность, оказалось, что снаружи почти так же темно, как и под землей. Густую черноту подсвечивали лишь синие всполохи молний. Налетевший ветер едва не сбил Галку с ног. Но седые косы албасты сначала обвили ее за талию, не позволяя упасть, а потом и вовсе потащили за собой, как на буксире. Оглохшая от громовых раскатов и ослепшая от вспышек молний, заледеневшая на пронизывающем ветру, Галка могла думать лишь о том, чтобы удержаться на ногах и добраться до маяка живой. То, что путь их лежит к маяку, она поняла почти сразу же. Почувствовала до сначала едва различимой, но с каждым мгновением все усиливающейся пульсации. В пещере под маяком в последней агонии билось серебряное сердце, и конвульсии его передавались острову, заставляя землю под ногами вздрагивать. «Он чует», — послышался в голове голос албасты. «Он чует нас троих и боится. Это буря все, что он может, все те крохи сил, что он скопил за эти годы». «Крохи? Как можно назвать крохами такую всеразрушающую мощь? Каким же он был в полной силе?» «Страшно», спокойно ответила албасты на невысказанный вопрос. «Он и сейчас страшный и опасный. Вы с ней должны быть осторожны». «С кем?» «С ней». Из снежной круговерти выступила девушка. Она оказалась совсем не похожа на Галку. Она была старше и выше. Даже снег не мог скрыть золотое сияние ее волос. Золото и серебро. Наверное, со стороны это даже красиво. Жаль только, что некому оценить эту красоту. Или наоборот, хорошо. Потому что тех, кто мог бы оценить, не должно здесь быть. Пригласительные билеты есть лишь у них троих. Так уж вышло. «Здравствуй, меня зовут...» Рыжая не успела договорить. Одной рукой албасты сжала ее запястье, второй — Галкина. И надобность в представлении отпала. Всего через мгновение они знали друг о дружке все. Они не были сестрами, но серебро, текущее в их венах, роднило куда сильнее человеческих уз. «Спасибо», — сказала Лиза, обнимая Галку за плечи. «Спасибо, что уберегла Санечку». В маячную башню вслед за албасты они вошли, крепко держась за руки. Было ли им сейчас страшно? А пожалуй, что нет. За себя они больше не боялись. «Сюда». Одна из кос албасты обвилась вокруг торчащего из досок пола железного кольца. Потянула вверх, открывая вход в подвал. Спускались быстро, без лишних разговоров. А спустившись, замерли над еще одним люком, на сей раз надежно замурованным. Им не нужно было рассказывать, что там, под башней. Они чувствовали это каждой косточкой, каждым нервом. Чувствовали его злость и его беспомощность. «Там внизу вода». Ноздри Лиз раздувались, втягивая в себя воздух. «Оно полностью под водой». «Оно под водой, а сам он в нижнем мире». Из холщовой сумки Албасты одно за другим доставала серебряные зеркала, расставляла их вокруг замурованного каменного колодца. «Ты...» Она указала когтем на Галку. «Спустишься в пещеру, а ты...» Коготь почти уперся в Лизину грудь. «Отправишься в Нижний мир». «Почему она?» Шепотом спросила Галка. «Потому что там она сможет перекинуться и стать намного сильнее, чем здесь. Там от нее больше пользы». Лиза кивнула, соглашаясь. На красивом лице ее отчетливо читалось нетерпение. «А ты? Что будешь делать ты?» Спросила Галка у Албасты. «А я буду держать проход открытым». Светящийся клубок из ее волос вдруг ярко вспыхнул, и свет от него исходящий разом отразился от всех зеркал. «Я буду держать его открытым, сколько смогу, чтобы вы обе успели вернуться». Она улыбнулась каждой из них по отдельности и обеим сразу, а потом сказала. «Становитесь в круг, нам пора». В центре очерченного серебряными зеркалами круга было удивительно тихо, словно время здесь текло по своим собственным законам. «Ты первая». Албасты протянула Галке серебряный нож с костяной рукоятью, точно такой же, как был у дядьки Кайсы. «Ему он больше не понадобится, а ты знаешь, что нужно делать». Галка знала. Она сделала шаг к замурованному колодцу. Обернулась, бросая прощальный взгляд на Лизу и Албасты. Костяная рукоять удобно легла в ладонь. Серебряный клинок приветственно блеснул перед тем, как легко, почти без сопротивления, войти в камень. Содрогнулась под ногами земля. Зашатались темные стены башни, когда перед Галкой раскрылся черный пролом. Теперь и она тоже чувствовала запах воды. Мало того, она видела воду. Ледяная, черная до непроглядности, страшная. Только бояться сейчас никак нельзя. Если она испугается, если отступит, то подведет всех, кого любит. Обречет Лизу на верную смерть. Лиза. Галка снова обернулась, завороженно наблюдая, как в центре зеркального круга встает на лапы удивительной красоты золотая волчица. Прощально взмахнула рукой и шагнула в черный пролом. Эта вода была мертвой. Ее уже много лет назад убило, лишило живительных сил серебряное сердце. То самое, которое лихорадочно бьется на дне подземной пещеры. То самое, от которого волнами расходится ярость и страх. Галке тоже страшно. Страшно впустить в себя эту мертвую воду. Страшно сделать то, что нужно сделать. Но по-другому никак. У каждой из них свой собственный бой. И Галка не сдастся. Больно всего лишь мгновение, пока ломаются кости и перекраиваются на новый лад мышцы, пока ногти становятся длинными и острыми, превращаясь в серебряные когти. У нее золотая шерсть, но когти, все серебро, что было в ее крови, сейчас ушло в них. И это правильно, потому что желтоглазого можно уничтожить только его собственным оружием. «Иди, девочка!» Кайна ласково гладит ее по загривку, заглядывает в глаза. «Иди же!» Но она не идет, она прыгает. Нынешнее ее тело способно на многое, и тяжело избавиться от этого детского желания узнать, как же это — быть волчицей. Прыжок заканчивается падением. Лапы упираются в черную, дотла выжженную твердь Нижнего мира. Серебряные когти высекают из нее искры. Лиза рычит, и мертвый ветер подхватывает ее рык, несет к пещере, в которой прячется желтоглазый. Сейчас, в новом своем обличье, она чует горько-дымный дух его ненависти. Слышит, как шуршит, задевает полированные стены подземных туннелей, змеиная чешуя. Вспыхивают желтые огни, и детская безрассудная радость тут же проходит, уступая место не страху, нет, настороженности. Новые инстинкты подсказывают Лизе, как действовать, заставляют забыть все человеческое, полностью отдаться охоте. «Глупая!» Шепот шипения взрывается в голове тысячи острых колючек. На мгновение Лиза слепнет. «Глупая!» Голос в голове шепчет, глумится, в то время как из пещеры появляется древний, как сам этот темный мир, змей. Чешуя, некогда сияющая серебром, тронута тленом и ржой, покрыта бурыми пятнами ила, из-под которых вырываются дурно пахнущие гейзеры гнилой крови. Шипы на широкой треугольной голове обломаны почти до основания. Морщинистая кожа тяжелыми складками нависает над устало полуприкрытыми глазами. Но и немощность, и вековая усталость обманчивы. Лиза понимает это в тот самый момент, когда острая пика змеиного хвоста впивается ей в спину, едва не перешибая хребет. Тело, ее новое крепкое тело, насквозь прошивает боль. Валит с ног на черную выжженную землю. Отдышаться бы, собраться с силами. «Борис, девочка!» Мертвый ветер приносит голос Кайны. «Не сдавайся!» Она и не собирается. Ей нужно лишь мгновение, чтобы прийти в себя. Но даже мгновения у нее нет. Желтоглазый теперь вокруг. Извивается, обвивает, сжимая чудовищное объятие. Лиза видит свое отражение в сотнях серебряных чешуй. Волчица. Теперь она не беспомощная девчонка. Теперь у нее есть сила. Особенная сила, которую боится даже желтоглазый. Острые когти впиваются в трещины между змеиной чешуей. Глубоко вонзаются в мертвую плоть. Желтоглазый уже не шипит, а воет. Его хвост слепо шарит из стороны в сторону. А Лиза не по-волчье, а скорее уже по-кошачьи, карабкается вверх, на темную, лишенную серебряного блеска змеиную спину. Мчится по этой яростно извивающейся ленте вперед, к треугольной голове. Думает она только об одном — о том, чтобы не упасть, не свалиться прямо под эту громадину. Дышать мертвой водой больно. Она обжигает горло и легкие, отравляет кровь. Отравляет, но не убивает. В подземной пещере темно, но темнота эта больше не кромешная, словно жемчужный свет исходит от Галкиных волос, и его хватает, чтобы видеть. Огромное серебряное сердце пульсирует, засасывает через ошметки сосудов мертвую воду и тут же выталкивает ее обратно. Пульсация все ускоряется и ускоряется, и вместе с ней пульсируют не только стены пещеры, но и весь остров. Становится холодно. И это не простой холод, с которым можно смириться, который можно пережить. Этот холод рождает мертвое змеиное сердце. И само оно — смерть для всего живого. Мучительная, медленная смерть. Я заберу вас с собой. В хаотичном сердечном ритме вдруг угадываются слова. Заберу с собой обеих. Не отпущу. И Галка понимает, что это не угроза, а самая настоящая правда. То, что им с Лизой предстоит сделать, отнимет у них все силы. Они не смогут выбраться. Галка останется здесь, умирать в подземной пещере. А Лиза — в Нижнем мире. Наверное, это плата за победу. Наверное, это правильно. Но ей все равно страшно. Так страшно, что в голове мелькает трусливая мысль, что можно все решить иначе, можно договориться. Но мысль эта существует всего лишь мгновение, а потом ее смывает горячей волной ярости. Она не станет договариваться. Она сделает то, что должна сделать. Ярость разливается по онемевшему от холода телу, возвращая чувствительность, сжимающим костяную рукоять пальцем, толкает Галку к серебряному сердцу. «Сделайте это, девочки!» Слышится в плеске воды голос Албасты, и Галка заносит руку с ножом. Ей нужна лишенная серебряной брони складка в том самом месте, где треугольная голова переходит в тело. Кайна сказала, бить нужно только туда. «Сделайте это, девочки!» Кайны нет рядом, но Лиза чувствует ее присутствие, и это придает ей сил. Сил хватает лишь на то, чтобы завершить задуманное. У них троих. Кайна еще держится, удерживает проход между мирами открытым. Но Лиза чувствует ее отчаяние. «Простите!» То ли шепот, то ли шелест, а то ли и вовсе голос ветра. «Мои бедные девочки!» Серебряный клинок вонзается в мертвое сердце в тот самый момент, когда серебряный волчий коготь вспарывает мертвую змеиную плоть. И все звуки мира заглушает один единственный звук — рев ярости и боли. Они сделали то, что должны были сделать. Кайна оказалась права. Они особенные девочки. Мертвое сердце вздрагивает в последний раз. Серебро его тускнеет, идет трещинами, превращается в камень. Но Галка этого уже не видит. Раскинув руки, как птица, она медленно опускается на дно пещеры. Все. Они сделали то, что должны были. Теперь можно отдохнуть. Огромное. Какое же оно на самом деле огромное? Змеиное тело еще агонизирует, но уже видно, что конец близок. Серебро чешуи теряет остатки блеска, растрескивается, каменеет. Лизины когти тоже больше не горят серебром. Серебро ушло из них вместе с остатками сил. И лапы, такие крепкие, такие ловкие раньше, больше не держат. А припорошенная черным пеплом земля манит, обещает вечный покой. Теперь можно отдохнуть. Остров дрожит, и черная башня, построенная гениальным безумцем, тоже дрожит, осыпается каменной кладкой. Кайна чувствует эту дрожь, как чувствует она и смерть того, кого любила и ненавидела сильнее всего на свете. И теперь это самая настоящая смерть. Теперь он там, где ему и должно быть, и никогда больше не вернется, не потревожит никого из ее детей. Она и сама больше не потревожит, потому что пришло и ее время. Она отдала долги. Простят ли ее за совершенные злодеяния? Есть ли у нее хоть крупица надежды? Кайна не знает. Она знает лишь, что пришло ее время. Нужно только вернуть девочек. Хотя бы попытаться. Одна белая коса обвивает Галку за талию. Вторая нашаривает в нижнем мире лапы золотой волчицы. Сил больше почти не осталось, но она должна сделать хоть что-то по-настоящему человеческое перед тем, как уйти.